нажраться пряных ягод лимонника и чая напиться с эфедрой, чтобы вылетало сердце не спать, жужжать на старом велосипеде, что как конь скелет мертвый шут в колпаке своего хозяина мудрее понесу. Скажешь, прикажешь, скрипит он, хитро ухмыляясь. По хуторам заброшенным, полынью крапивой брошим, хатки мертвые с дырками окнами, стенами подползают болото и вдыхают объятия мокрые. Побежим за луною гогочущей, танцующий над черным лесом щербатая, жабьим скоком да к старому кладбищу неприметному холмику, смятая нежной леди звездную ночь распускаются лилии, кухомом распаленный крест на могиле, приплывут, приползут русалки проведывать ту, что не дождалась воскресенья.